А еще отдельно стоят по левую руку от короля три королевских гвардейца. Сир Баристан Силми, сир Арисакхарт и сир Минден Мур. Похоже, они не успели выполнить последний приказ Роберта и только подплыли к драконьему камню, когда их застало известие о смерти короля и происхождении детей Серсии. И они, видать, принесли присягу Станнису. Помнится, в каноне, кажется, у него королевской гвардии не было как таковой, он не набирал ее, только его верные рыцари и солдаты. Контраст, однако. Правда, здесь нет ни жены Станниса, ни его красной жрицы. Мой король. Беррик тут же преклонил колено. Мой король. Я склонил голову, ведь колено склонить не мог и не хотел. Прошу прощения, что не могу склонить колено, боюсь, сейчас это невозможно. Что с вами случилось, лорд Блэкхарт? Спросил сухо и без эмоций Станнис. Случилось то, что порой бывает в битвах, ранение. В моем случае ранения, которые дополнились сломанными ногами. Я вам докладывал, мой король, о битве при бурливом водопаде. Заговорил с ним Джастин Масси. Лорд Блэкхарт в тот день разгромил три главных отряда Тайвина Ланнистера. Амарил Арха, капитана Хаута и лорда Лиффорда. Первых двоих он лишил голов, третьего взял в плен. Он тогда столкнулся против превосходящих в несколько раз сил Ланнистеров и сильно пострадал и потерял немало смелых воинов. Расхвалил меня лорд Масси. Это так, ваше величество. Поддержал его Старк. Лорд Блэкхарт и лорд Дондарион были посланы мною, чтобы покарать лжерыцаря Амариларха, и справились с этим заданием более чем отлично. И также его брат и люди помогли мне и моим дочерям сбежать из темницы Красного замка. Станнис вновь смерил меня взглядом и что-то обдумал. Мне даже кажется, он хотел что-то спросить у меня и добиться ответа, но передумал в последний момент и задал другой вопрос. «Вы готовы служить мне, лорд Блэкхарт? Вы готовы отдать за меня свою жизнь, если потребуется, перед лицом врага, что превосходит вас как в числе, так и в опыте?» «Это так, мой король», — ответил я. «Вы законный король семи королевств, и мой долг как вашего вассала отстаивать ваши интересы и сражаться за вас, если такого требует ситуация. Вы можете смело рассчитывать на мой меч и мечи моих людей». «Хорошо, я принимаю ваш меч и меч лорда Беррика». После этого мы уже по краткому знаку Эгдарда Старка принесли присягу Станнису уже словесно. Правда, обычно это происходит в септе или хотя бы при септоне, чтобы тот засвидетельствовал это. Но здесь произошло расхождение с тем, что я знаю. Отдохните с дороги, милорды. Вечером будет совещание в палате расписного стола. Я жду вас там, слуги вас проводят, когда придет время. После этого мы удалились с частью лордов, что находились там, и ушли в выделенные нам покои. Примерно через два часа, когда я, Джон, Теофрей, Мартин Риверс, Беррик Дондарион, Торос из мира и юный Эдрик Дейн привели себя в порядок и даже помылись, и решили немного выпить у меня в покоях, как говорится, посидеть чисто в мужской компании. Хотя Немирия и Тиина порывались нам составить компанию, но я пояснил, что у нас будут разговоры на чисто мужские темы. Они понимающе улыбнулись и ушли. Думаю, они не обиделись. Да и не обидятся дочки Аберина Мартелла на меня за то, что я их не пустил с нами бухать. Да и то, у нас фактически состоялась типичная пьянка, но без излишеств, чтобы быть при здравом рассудке и силе, которая плавно перетекала в сторону обсуждения женских форм. Особо рьяно обсуждали это Мартин и Торос, а юные наши оруженосцы порой подливали вина им и нам и общались о чем-то своем. Оба парня сдружились за время нашего знакомства с Берриком и общения между собой, вот и оруженосцы времени даром не теряли. При этом Эдрик думает и почти внушил мысль о том, что они с Джоном молочные братья, а возможно даже кормилица Эдрика, Вилла, и является, вероятной матерью Джона. Тот даже оживился и захотел, как только закончится гражданская война, то посетит Дорн вместе с Эдриком, которого уже начал называть своим другом, чтобы узнать, что к чему. Я же про себя улыбался. Отец Джона, Риегар и дядя Эдрика, Эртур, были хорошими образцами рыцаря и лучшими друзьями, вот их дети повторяют их подвиги, правда, не хочется, чтобы они повторили все подвиги своих родичей. Но я уж прослежу, чтобы хотя бы Джон не пошел по кривой дорожке. Мне нужен нормальный король, при котором я буду снимать сливки. На какой-то реплике Тароса в комнату влетела маленькая фигурка и бросилась обнимать Джона, а тот ее чуть в захват не взял на рефлексе. Моя школа. Не зря тренирую всему, чему только можно и нельзя Джона. Но он, увидев немного испуганные и непонимающие глаза Арьи, тут же отпустил ее. Это была она. Даже одета она была по-мальчишески, отчего Эдрик даже, кажется, подумал, что-то вроде что за парень решил напасть на Джона. Во всяком случае, кажется, именно это читалось в его глазах и жестах. «Арья», — удивленно произнес Джон и отпустил свою сводную сестру. «Что ты здесь делаешь? Ты мне не рад», — нахмурилась мелкая. «А я скучала, даже глупая Санса скучала по тебе. Хаем, кажется, это прогресс в отношениях маленькой копии леди Кейтлин и бастарда Нидда Старка. Я также скучал по тебе, Арья. Просто не ожидал тебя так быстро встретить», — улыбнулся юноша. «И поэтому пил, вместо того, чтобы искать нас. Арья, это не место. Юная леди права, Джон», — улыбнулся Беррик. «Негоже тебе о семье забывать. Раз тут твои родственники, что чудом спаслись из лап львов, то тебе нужно уделить им внимание. Разумеется, если лорд Блэкхар не возражает». Примирительно поднял он руки и посмотрел на меня. «Я только за то, чтобы ты развеялся в кругу родственников. Иди и отдохни. Скоро тебе быть моей тенью на военном совете, а там тебе придется напрячься и слушать внимательно». «Благодарю, милорд», — улыбнулся Джон. «Милорды», — поклонился он остальным и утащил свою мелкую сестренку прочь из моих покоев. Правда, на выходе она уронила фразу: «Этому приему, которым ты меня схватил, тебя научил красноглазый демон. Неужели меня тут начали уже так называть? Или это чисто ее фишка? Занятная она все же девчонка». Дальше культурный отдых мы продолжили уже без Джона. Практически все уже включились в один общий разговор о предстоящих битвах и славе, которой они себя покроют, а я думал над тем, где сейчас находится Мелисандра. Ее, как и супруги короля, не было видно, но тем не менее, я точно чуял, что она поблизости, и это меня отчасти беспокоило. Брата моего рядом нет, и он не вступит с ней в конфронтацию на почве религиозной войны, хотя он умеет держаться, когда нужно, подальше от такого рода проблем. Он сейчас находится в скорбящем городке, готовя людей к войне, набирает ополчение, тренирует их и наемников рекрутирует, запасается продовольствием и нужными перестановками. Я ему много задач дал, включая и спасение, по возможности, Нидда Старка и его детей, и он с этим справился. Более того, по переданному посланию, что он тут оставил с одним из раненых людей, а это послание наш диверсант мне передал сразу же, как только я переступил порог своих покоев, я прочитал его и присвистнул от удивления. Там он кратко, но внушительно описал результаты его пребывания в Королевской гавани и побег из нее со Старком и его детьми. При этом мы забрали из гавани еще Бару Уэтерс и Джентри Уэтерса, как доказательство фамильного родства. Бару оставили тут, а Джентри смылся с моим братом в Скорбящий. По информации от Рекса, малец захотел быть не кузнецом, а воином, вот и решил вступить в мое воинство. Вместе с ним смылись из столицы куча всяких ремесленников и даже проститутки борделя Катаи во главе с ней. Я сначала выругался про себя, а затем прочитал, что Рекс мне всю историю, связанную с проститутками, объяснит уже в Скорбящем. Еще они умудрились даже по дороге увеличить немного свою численность воинами. Это были отдельные межевые рыцари и даже мелкие лорды штормовых земель, которые прибыли специально в столицу, чтобы разыскать меня и присягнуть мне в верности, так как в ходе последних событий они либо лишились своих земель, либо же покровителей. А некоторые лишние родственники просто решили не ждать с моря погоды и попытать счастье в Скорбном. Среди этих молодцев были представители таких родов, как Лонмауты, Свигерты, Киллингтоны, славный Энгай Лучник и какого-то хрена сам Линкарбри. А зная канон, могу предположить, что он засланный казачок от Мизинца. И ведь не успел о нем предупредить брата. Хотя тот вроде и не дурак, может разобраться с проблемой, если она появится. Хотя, возможно, я сгущаю краски. И Рекс уже понял, что это за человек и кому служит. К тому же Линкарбри птица гордая, его пока не пнешь, он не полетит. Ведь пусть и второй сын, но сын лорда-знаменосца Арренов древнего рода и рыцарь, да и еще прославился как отличный боец и турнирный рыцарь. И вот так вот просто встать на мою сторону ему не с руки и по гордости может ударить. Ведь я выскочка-бастард старого хорька. И ведь Мизинцу казалось выгодней, чтобы Старк умер, но тут он помогает ему фактически сбежать. Это странно и не вяжется ни с чем. Хотя с другой стороны, быть может, я не знаю каких-то факторов. Быть может, есть что-то, что заставило мизинца пойти на этот шаг. В любом случае нужно разобраться с этим делом. За этими размышлениями меня и других моих собутыльников застал слуга и сообщил, что через полчаса состоится совет у короля. Поэтому остальные разошлись по своим комнатам, чтобы одеться соответствующе, как и я. К этому времени вернулся уже Джон и катил мое кресло в палату расписного стола. Признаться честно, ничего особенного в самой палате не было. Она, конечно, была огромной, но не такой уже и впечатляющей. Единственное, что реально привлекало внимание, это большой деревянный стол в виде Вестероса, с территорией, что тянулась с берегов Дорна до Великой Стены и охватывала все земли семи королевств. Даже на западе была изображена часть Закатного моря, где были расположены Железные острова. Когда я пришел на место, где должен был быть расположен Драконий камень, восседал на возвышенном стуле сам Станис в окружении Нидда Старка, Бриндин Талли, Дава Сивард, Джастин Масси, Ричард Хорк и Баристана Силми. Почему-то ни Ариса Акхарта, ни Миндана Мура я не видел ни при входе в эту палату, ни в самой палате, вместо них было два домашних гвардейца. Никого другого пока не было, а я боялся, что могу опоздать. Улыбнулся я Джону, и тот улыбку мне вернул. «Вы вовремя, лорд Блэкхарт», — сообщил мне Старк. «Просто мы пришли сюда еще час назад для обсуждения пары важных вещей. Хм. Значит, этот кружок по интересам уже сложился, и в него войти мне будет трудно вот так вот сходу. Ну ничего, подождем и потерпим». Спустя буквально минуту следом за нами вошел Дондарион с Дейном, Тарос из мира и еще оба оставшихся королевских гвардейца, что мне кивнули в знак приветствия и встали недалеко от своего короля. Еще через минуту сюда стали стекаться все лорды, которых я видел в тронном зале, и еще парочка мне малоизвестных рыцарей и лордов. А под конец вошли королева Селиса и Мелисандра. Мелисандра была и вправду неотразима. Я многих женщин перевидал в обоих мирах. И от этой и вправду чувствовалась некая энергия, что проникала в тебя и заставляла забывать о многом. У тебя появляется желание ее разложить прямо при всех на этом столе. Хотя, кажется, оно у всех появилось, кроме пяти особ Нидда Старка, Станиса, Даваса Сиварта и Баристана Силми с Минданом Муром. Что уже говорить, если сама Селиса больно как-то фанатично и с блеском в глазах смотрит на свою духовную наставницу. Прям лесбийский дуэт намечается, если он уже не сформировался. Все же Станис, если верить книге, только раз в год пыхтит над этой уродиной. А ласки хочется любой женщине, а тут такая с милой улыбкой и горячая штучка, которая и успокоит, и утешит. Она сегодня была вся в красном с головы до пят. Просторное платье из огненного шелка с прорезями на рукавах и лифе открывало более темную кроваво-красную ткань внизу. Цепь из золота на шее украшал единственный большой шестиугольный рубин. Волосы ее были алыми словно кровь, и ярко блестели при свете факелов, что освещали палату расписного стола, ведь был уже вечер и заметно потемнело. Даже глаза у нее были кроваво-красные, а кожа, безупречно гладкая, без единого изъяна, светилась молочной белизной, даже родинки и, не дай бог, шрамы не видно было. Стройная женщина, грациозная, выше большинства рыцарей, полногрудая, с тонкой талией и сердцевидным лицом. Многие тут находили ее красавицей и хотели ее, но ее взор был прикован к королю, который, казалось бы, вообще не обращал внимания на нее. Начался гул, который остановил сам Станнисон, начал сразу говорить о главном. «Штормовые земли нас не поддержат, милорды. Они предали своего короля, меня, и поэтому они поплатятся за свое предательство стократно, как гласит закон. Но с нами север и большая часть речных лордов, а еще несколько верных и честных лордов из юга штормовых земель. Нас не так уж и мало, ваше величество», — уверил его лорд Салтигар. «У нас, быть может, и меньше людей, чем у Ланнистеров и вашего брата, но больше кораблей, да и воины наши куда смелее и сильнее. И нас поведете вы, а это значит больше». Его слова одобрила большая часть присутствующих. «Владыка Света даст победу его величеству. Он приведет его к победе, несмотря на все трудности». Это уже голос подала красная жрица. В этот момент высказался лорд Баремман. «Нам нужно разбить лорда Ринли и присоединить штормовые земли к вам, а после взять штурмом королевскую гавань. После этого нам останется только разделаться со львами и все. Остальные сдадутся и присягнут вам, ваше величество. Это разумный ход, ваше величество», — заверил его Старк. «Возможно, нам даже не придется скрещивать клинки с лордом Ринли и простарцами. Если поговорить с ним и привести разумные доводы, то он отступится от глупой идеи мятежа и становления им королем. Все же он ваш брат. Он мой брат, но при этом решил завладеть тем, что мое по праву. Нахмурился еще больше Станис и вглядывался в место на столе, где находился штормовой предел. Но, я дам ему еще один шанс. Во имя матери, которая выносила нас с Ринли и отца, что любил нас одинаково, я пойду на переговоры с ним. Но лишь единственный раз, он же и последний. Если же он склонит голову, то я приму его вновь как брата и сделаю своим наследником, пока у меня не появится законный наследник от жены. На этих словах Селиса сжала кулаки и нахмурилась. Да уж, эта дамочка кроме одной дочери не могла родить ни одного здорового ребенка. Ваше Величество, я взял слово. Прошу прощения, что возможно говорю не по праву и без очереди, но быть может, стоит привести к присяге всех лордов Гневного мыса. Как я успел уже разузнать, некоторые лорды не присягнули ни вам, ни лорду Ринли. Быть может, мое появление, как доброго соседа, сменит их мнение, и я смогу вернуть вам власть над Гневным мысом. А если не получится, то возьму эти замки и с вашего позволения назначу костелянов, а если у вас будут кандидатуры, то новых владельцев этих земель. И в итоге, к моменту ваших переговоров с лордом Ринли часть штормовых земель будут под вашим контролем, и если будет стычка с простарцами и людьми лорда Ринли, то я уже со своими людьми и верными вам лордами ударю с юга и оттащу часть их сил на себя. Хватит ли у вас сил и умений, милорд? Скептически спросила Селиса. Ответил за меня Дондарион. Уверяю вас, моя королева, что лорд Блэкхарт с этим справится, ведь я сужу по своему опыту и кампании в Гневном мысе, где он продемонстрировал замечательные командирские задатки и умение вести бой с превосходящими силами. Это же он продемонстрировал в речных землях. К тому же, я прошу разрешения его величества отправиться и помочь лорду Блэкхарту в его миссии. К тому же у меня в моем замке остались верные мне люди, которые будут биться за вас. Это довольно неплохая идея, ваше величество, заверил Станиса Бриндентали. И предложения лорда Блэкхарта и лорда Дондариона весьма уместные. Здесь они просто немного усилят наши ряды, а на юге могут привести к присяге штормовых лордов и оттянуть на себя часть войск лорда Ринли, если он решится все же на войну с вами. Некоторое время Станис размышлял над этими словами, а затем пронзительно посмотрел на нас с обоих и кивнул. Да будет так. Когда вы намерены отправиться, дайте нам пару дней на отдых, и мы выдвинемся в скорбный городок. А там я уже быстро приступлю к делу. Хорошо, кивнул он. Через 10 дней мы соберем силы и выдвинемся к штормовому пределу. За это время, я надеюсь, вы доберетесь к скорбному городу и соберете своих верных людей и приступите к взятой на вас миссии. Не сомневайтесь, мой король, я сделаю все, что нужно, чтобы законный король семи королевств взошел на железный трон. О том, что я считаю законным королем Джона, я тактично умолчу. После этого следовали дела более мелкие и неважные для меня, вроде докладов отдельных лордов и предложений в надвигающейся кампании. Станис постоянно был сосредоточен и серьезен. Весьма интересный человек, слишком прямолинейный и ужасный как на меня политик, но вот управленец, полководец и рыцарь практически идеальный. После этого совета меня перехватили по дороге в мои покои. «Лорд Блэкхарт, лорд Старк, у вас есть задание для меня?» «Не совсем», — мотнул головой он. «Я хотел вас и вашего брата поблагодарить за свое спасение и за спасение моих дочерей из лап Ланнистеров. Я в долгу перед вами. Не стоит благодарности, это мой долг. Вы ведь догадывались о том, что дети королевы не от Роберта?» — спросил он прямо. «Думаю, вам мой брат уже рассказал, как мы незадолго до прибытия в Винтерфилл застукали близнецов на конюшне». Он кивнул. «Это правда. Мы с братом тогда знатно выпили и решили прогуляться, а ноги нас занесли почему-то на конюшню, где мы услышали томные вздохи и ахи. Мы были пьяны, и нам захотелось почему-то узнать, кто и кого же там оприходывает. Было немного темно, это позволило нам тогда подобраться поближе незаметно. Спину Джейми в его изысканной и дорогой одежде мы сразу узнали, а вот даму под ним не могли узнать, пока она не произнесла в порыве страсти его имя. Тогда нас как будто молнией прошибло, и мы, не сговариваясь, покинули конюшню. Эта история была придумана мною и заучена Рексом до деталей, чтобы потом рассказывать кому надо. И Старк, похоже, верит в правдивость этих слов. Этот случай мы выкинули из головы, ведь тогда мы подумали, что были слишком пьяны и могли просто ошибиться. Да и вряд ли королевский гвардеец будет так нарушать свою клятву, да и к тому же со своей собственной сестрой-королевой. Мы заставили себя тогда поверить, что этого не было, пока не случился страшный случай с вашим сыном Брандоном. Тогда Рекс, повинуясь своему чутью, в тот же день посетил старую башню, с которой он упал, и нашел там женский длинный блондинистый волос. Этот цвет был особенным и по длине совпадал с волосами королевы. Тогда он поделился своими выводами со мной, а я уже решил вместе с ним провести свое негласное расследование. Правда, полноценным оно стало только после прибытия моего в Королевскую гавань. Там, встретив нескольких бастардов короля, мы и выяснили, что все дети короля не от законного брака имеют лишь его внешность, даже те, которые рождены от блондинок. А там уже я перед отъездом дал пару советов и указаний брату. «Почему вы не сообщили мне? Или Роберту? А как вы себе это представляете?» Возмутился я. «К вам приходит вчерашний обычный бастард Уолдера Фрея и заверяет вас, что вы идиот, как и ваш друг король. Да и вообще все на свете идиоты, а он такой умный и выяснил, по косвенным уликам и непонятной сеновальной утехе Джи и Милан Нестера о том, что дети короля не его, а бастарды. Скажите, вы бы мне и вправду поверили? А даже если бы и поверили, то в Красном замке у всех крупных людей есть свои уши, и об этой моей догадке сообщили бы куда надо, и головы мне не сносить». В глазах Старка замелькало понимание и даже уважение ко мне. К тому же я почему-то надеялся, что все обойдется и что я с Рексом просто ошибся в суждениях. Но, как оказалось, это была горькая правда. «Вы, наверное, правильно поступили». Он положил свою руку на мое плечо. «Уверяю вас, если когда-то вы узнаете нечто странное и невозможное, то я выслушаю вас внимательно, и этот разговор останется между нами, если того будут требовать обстоятельства. Даю слово. Благодарю за эти слова». Я состроил растерянное лицо, но в душе ликовал. Эддард Старк поверил мне. Похоже, его обмануть легче, чем я думал. Во всяком случае, таким людям, как я. «Постараюсь оправдать ваши ожидания, как ваше здоровье». Его взор опустился на мои ноги. «Быть может, прислать мейстера к вам. Не стоит переживать, лорд Старк. Мне уже лучше, и к прибытию на скорбящий, я уже буду ходить на своих двоих. Джон не даст соврать, я быстро поправляюсь. Это так», — закивал тут же Джон, что все время стоял рядом. «Лорд Блэкхар куда сильнее и выносливее многих людей, которых я только встречал. И он выполнит задачу его величества». «Нет», — Старк улыбнулся и прикрыл глаза. «Я верю. А пока твой лорд не встал на ноги, Джон, тебе нужно будет о нем заботиться, лечить и защищать, если будет необходимость. Это твой долг как оруженосца и воина». «Я буду», — так же горячо заверил он. Мы со Старком заулыбались. «Мне пора. Думаю, мои дочери меня заждались». После этого Старк ушел, а Джон увез меня в мои покои, где я его уже отпустил к своим. Я остался ненадолго один, и смотря через одинокое, но большое окно, вид из которого выходило на бухту, в которой было полтора или целых два десятка кораблей, очень скоро меня вновь побеспокоили. На этот раз это была самая знаменитая женщина на этом острове, Мелисандра. «Добрый вечер, леди Мелисандра. Вернее, уже ночь», — усмехнулся я и развернулся лицом к ней. Она прошествовала гордо с улыбкой ко мне и присела бочком на подоконник. Ее глаза искрились интересом, но она молчала. Невежливо входить в чужие покои и просто молчать. «Вы хоть понимаете, как это выглядит со стороны? Боитесь за мою репутацию?» — склонила на бок она голову. «Я боюсь за свою репутацию, кто же меня порченного в мужья возьмет?» — улыбнулся я, но все же прошелся взглядом по ее совершенной фигуре, скрытой в шелках. «А как же леди Немирея, Тиина или же Абара? Эх, слишком они своевольные и сильные, наверное, бить меня будут. Фырк. Я бы на это зрелище посмотрела. У вас какие-то извращенные вкусы, миледи. У последователя Льва Ночи куда страннее и кровавее. И это мне говорит красная жрица, которая наверняка лично кого-то сжигала заживо на костре. К тому же я не совсем последователь этого культа. Просто у меня вся родня, считай, кровно связанные с ним, и ему служило тысячелетие. Но признаю, что ваш владыка света силен и он реален. Но я не поклоняюсь никому, даже Льву Ночи. Для меня большинство людей, да и боги, это лишь инструменты в попытке достичь своих целей». «И какие же цели у вас, милорд?» — поинтересовалась жрица, не меняясь в лице. «Думаю, почти те же, что и в вас. Только мне еще хочется после нашествия иных хорошо пожить в достатке и сидеть на тепленьком местечке. Планы далекие, но позитивные. Теперь она улыбнулась точно искренне. Я, значит, не ошиблась, когда толковала новое видение от владыки. Скорее утверждала, чем спрашивала красноволосая. Вы, лорд Блэкхарт, отыграете свою роль в будущем в новой битве за рассвет. И вы служите искренне Азор-Ахаю, миру живых. Это хорошо. Она погладила меня по щеке, и я тут же почувствовал, что ее рука просто пылала жаром. И этот жар остался на том месте, где она меня касалась. Ведьма, знаете, поначалу я не могла понять, кто вы такой на самом деле, а затем вспомнила рассказ моего учителя о том, что, даже заглянув в глаза, когда человек ослаблен, нельзя будет увидеть его будущее. Она явно над чем-то задумалась, но это скорее касалось не меня, а ее давних воспоминаний. Возможно, на старушку ностальгия накатила, но это касается лишь тех, кто уже побывал в царстве владыки. Вы одновременно и живы, и мертвы, милорд. Я почувствовала это, когда оказалась рядом. Забавно. Это единственное, зачем она пришла. Это не единственное, зачем я пришла. Тот мальчик, Джон Сноу. Тут я напрягся, но старался виду не подавать. Он особенный, я видела его также в видениях. Берегите его. Я берегу всех своих людей, ведь они прикрывают мою спину и служат мне верой и правдой. Но этот служить долго не будет у вас. Его судьба другая. Но я не вижу, какая именно. И самое забавное, что вы двое рядом. Он мой оруженосец, а я его наставник. Мелисандра отвела взгляд в сторону моря. Будьте осторожны. Сомневаюсь, что у вас будет третий шанс. Произнесла она тихо, не поворачивая голову. Его величество знает или будет знать об этом разговоре? Спросил я прямо. Нет, это ни к чему ему знать. Он это не так поймет, он слишком предсказуем и легко читаем. Он герой, но не хитрец, а вы хитрец и герой одновременно. Я рада, что вы преклонили колено перед этим оленем, а не младшим, которому суждено умереть, чтобы жил достойный. Уж не от вас он умрет. Мне даже хотелось спросить за конкретное место, откуда появится тень, что убьет Ринли в каноне, но промолчал. Если вы и так это уже узнали, если узнали немного будущего, то почему спрашиваете? Она молча встала и пошла к выходу. Берегите себя, и помните, ночь темна и полна ужасов. Поэтому не стремитесь всегда сражаться во тьме. Она порой может быть опасна даже для того, кто окружен светом. Вы ошиблись в трактовании этой пословицы, леди Мелисандра. Уверил я ее, и та даже в удивлении убрала улыбку. Ночь темна и полна ужасов, ведь в ней есть я. Улыбнулся своей излюбленной хищной улыбкой. Она же на это просто кивнула и ушла. Эх, хороша женщина, если будет полезной, и ее Эрглор не будет мешать, то, быть может, подкачу к ней, как-никак она дама в возрасте, много позиций в сексе должна знать. Ну, а внешность? Для чего же ей тогда дан этот чудо-камушек? Глава 26. Дамиан Блэкхарт. Спустя положенное время моего пребывания на драконьем камне, я все же встал на ноги, правда, все еще прихрамывал на правую ногу и ходил с помощью одного костыля. Но уже в скорбящий отправился стоя на своих двоих, или троих, если учитывать костыль. При этом кроме моих людей, Тароса из мира и Дондариона со мной отправился Минден Мур с небольшим своим отрядом. Станис поддался уговору Джастина Масси и послал официальное лицо короля в виде королевского гвардейца, хотя я все равно остаюсь главным. Но зная Миндена Мура, я могу смело действовать, он не особо стремится к власти. Так, что переживать мне не стоит, он будет вроде как подкрепление моих слов не больше. Впрочем, от него будет толк как от бойца. Наш путь в скорбящий городок прошел довольно быстро, но все же со столкновением с небольшой эскадрой Баратиона-младшего. Тогда получилось так, что половина наших кораблей отстали из-за ночного тумана. Но на горизонте позади они виднелись и догоняли нас. Мы же немного скинули скорости и даже хотели приблизиться к одному маленькому островку, который служил иногда перевалочным пунктом при длительных переходах кораблей, и там можно было набрать воды. Не то что нам нужно было пополнить провизию, но чем-то заняться и подождать наших. Это было, к слову, недалеко от штормового предела. Поэтому мне не хотелось разделять силы надвое на всякий случай. И стоило моему кораблю, и еще трем легким галерам, и одному когу приблизиться к острову, по бокам на нас выплыло по три когги со штандартом Ринли. Как потом оказалось, одна из команд, что была на этом островке, заметила нас издалека и сообщила остальным, а бравый капитан уговорил других своих коллег на лихую атаку. У них, быть может, все и получилось, но на моем корабле и на Когге были малые катапульты на подобное и рассчитанные, которыми мы забросали 4 Когги, и те сгорели почти с большей частью команды, а кто не сгорел, либо утоп, либо к нам в плен попал, а 2 другие мы взяли на абордаж. Но я не принимал участия в этом бою, в бой вел наших людей Беррик, тот захватывал 1 Когг, а мой корабль и абордажную команду вел Минден. Потери минимальные: 7 человек убиты стрелами, 1 просто по глупой случайности утопился, и 3 у Беррика погибли в ближнем бою, еще 10 раненых. Это при том, что мы взяли богатый улов в виде налога, что везли 2 этих морских рыцарей своему непосредственному сюзерену Ринли, продовольствие и 30 пленных, а еще и 2 корабля, которые теперь перешли в мое владение в количестве 1 штуки. К вечеру Беррик надумал мне 2 Когг в скорбящем отдать, как часть выкупа за своих людей. Хотя, если честно, я даже подумываю ему этот должок простить, но он этого не примет и не поймет. Для него это дело чести, как говорится. В принципе, мне даже и лучше. Дальше никаких происшествий не было, и мы спокойно добрались в скорбящий городок. Сходу я отдал голову Ларха и Хаута Дональду, что нас встречал с небольшой свитой и новостями, которые, оказалось, были не совсем радостными, вернее, не все из них мне понравились. По пути в замок Дональд рассказал, что неделю назад сюда все же прибыл Аберин Мартилл со своей любовницей Элларией и 4 младшими змейками, чтобы показать им голову Григора Клигана. Я усмехнулся про себя, когда об этом желании услышал, а еще прихватил 2 десятков слуг и воинов в свиту. Они сейчас гостили в моем замке вполне официально, и Аберин дожидался меня для личной беседы. Казалось, можно в принципе даже радоваться, что я познакомлюсь с Красным Змеем и, возможно, заручусь поддержкой Мартиллов, а быть может, даже подружусь с ними официально, а не только через смерть. Но оказалось, что практически большая часть дарнийцев, кроме разве что 2 десятков, что вышли из отряда Немири, что были в Скорбящем, уже отбыли обратно в Дорн. Остались только 2,5 сотни людей Герольда Дейна. Аберин Мартилл отозвал еще вороном, когда был в Солнечном Копье, Абару, что была в Харвинхолле, и ее людей, и чувствую, она подчинится своему отцу. Причину разрыва контракта в одностороннем порядке Аберин обещал сообщить мне лично. Это разозлило меня, при этом еще заставило задуматься, ведь фактически в речных землях, когда уйдет, а Абара уйдет со своими людьми, останется примерно 1500 человек. Это немало, конечно, но все же они фактически лишатся четверти своих сил, вполне неплохих бойцов, что умеют стойко стоять как пешими, так и неплохи в плане легкой конницы. Но там это не так критически, ведь там есть другие лорды речных земель, и там, на подходе, уже Роб Старк со знаменосцами своего отца. Ситуация вполне неплохая, по сравнению с канонными. Ведь на речные земли сейчас даже не нападают крупные отряды, что посылал туда Тайвин, ведь я их уничтожил, а мелочь должны были добить мои ребята под руководством Варика. А он мужик умный и соображает, так что за них я не сильно волнуюсь. Да и к тому же я забыл как-то о подкреплении в лице Сигурда и его пехотинцев. Проблема в том, что мне тут людей не хватает. Если посчитать людей Дейна, моих вассалов, людей Дональда и тех, которых я оставлял, а еще небольшие отряды наемников вроде бравых ребят, что решили мне присягнуть, и отрядов помельче, что набрал Рекс с Ларри и Мариком втроем, то получается 1500 человек. Но это не учитывая ополчение, что сейчас активно готовит Дональд, Рекс и Марик. Последние 2, к слову, на учениях молодняка за пределами города. Рассказал мне Дональд, что те штормовые лорды, которые решили мне присягнуть, с собой притащили в среднем 1,5-2 дюжины человек под руку. У них до недавнего времени были небольшие клочки земель и даже замки-усадьбы, но из-за ряда причин, включая ссоры с Лоросом Тиреллом, они лишились их и были изгнаны со своих земель. Поэтому решили искать лучшей доли сначала в столице, а затем в ходе событий смерти короля, вскрытию бастардства детей Серсии и побеги недостарка, что организовал мой брат, они решили выбрать нашу сторону, вернее мою. Почему-то им показалось, что я хороший вариант сюзерена или же не самый худший. Алин Карбри умер в дуэльном поединке, не знаю, что там произошло у 2 заднеприводных Аберина и Лина, но они вчера с утра поссорились и устроили в обед дуэль, в которой красный змей честно победил, убив своего оппонента ударом в сердце. Тут я даже вздохнул с облегчением, вероятный шпион и мой убийца умер и теперь голова за него болеть не будет. Хотя с ним все было не так однозначно, но смысла уже нет думать об этом. Перед тем, как войти на террасу, где располагалось южное семейство, я приказал отправить послание лорду Уэйлду, Тантбери и леди Мертинс, чтобы те присягнули Станнису и явились ко мне с ополчением и своими воинами для того, чтобы совершить карательную акцию против мятежников и взять под контроль гневный мыс. Точно я был уверен только в Мертинс, та уже плотно сидит на крючке у Ларри, который станет ее мужем, да и если даже она решит воспротивиться, то первая же пострадает от меня. Против меня одна она не выстоит, а помочь ей некому, хотя она, как мне сообщил Дональд, набрала немного людей для защиты замка и даже мне сотню или полторы пехотинцев выделить сможет. Другое дело Тантбери и Уайлд. Если Тантбери все 50 на 50, ведь он очень уже хочет Морригенов пощипать, то Уайлд не факт, что вообще захочет участвовать в этой войне хоть на чьей-то стороне. Еще было несколько мелких рыцарских домов, которых нужно будет спросить об их стороне, но особой силы от них не будет. Со мной входили Джон, две змейки Тиина и Немирея, и еще Дарин Одноглазый, как телохранитель. Хотя он мне особо и не нужен был, я всего лишь хромал на одну ногу, но драться в случае чего смог бы. Дондарион, его оруженосец, Тарос из мира и Миндон решили немного отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. Так что у нас, можно сказать, семейная беседа. Соленый Дарниец, таков был тип внешности у Аберина Мартилла. У него было угрюмое лицо с глубокими складками, тонкими выгнутыми бровями и большими глазами, черными и блестящими, как минеральное масло. Густые черные волосы с едва заметной проседью падали назад от мыса на лбу, острого, как его нос, но, несмотря на его внешнюю природную угрюмость, он сейчас улыбался, играя со своими дочками. Две уже не мои змейки побежали тут же к своему отцу. Вроде и большие кобылицы, но ведут себя рядом с ним как маленькие девочки. Прямо ностальгия по моему детству прокатилась в теле, и сердце защемило, но вспомнив лица моего деда и отца на суде, я быстро пришел в себя. Что-то я больно мягкотелым стал. Странно это и непонятно из-за чего. Лорд Блэкхарт кивнул мне в знак приветствия с легкой улыбкой и расслабленным телом Аберин. Эллария и ее дочки сделали реверанс, хотя не у всех малюток получилось. Но это и не важно мне. Принц Аберин, надеюсь, ваше пребывание здесь было, по крайней мере, неплохим и вас приняли радушно. Нам понравился прием. Особенно город, он, можно сказать, расцвел за последние 2 года, когда я здесь был в последний раз, даже новые достопримечательности появились. Ухмыльнулся он. Кажется, это он на голове Клигана, что висело там. Сегодня она еще 2 достопримечательностями дополнилась. За меня ответила Немирея. Головы Амариларха и одного командира крупного отряда Старого Льва, та еще мерзкая личность. Аберин на меня посмотрел с уважением и воспринял это с радостью. Рад слышать, что у вас богатый улов. Надеюсь, смогу сегодня с вами посмотреть на него, и надеюсь, вы составите мне компанию за этим занятием. Это подразумевает мой долг как хорошего гостеприимного хозяина. Пожал я плечами. Принц Аберин, лорд Блэкхарт, окликнул нас Ларри, который подошел к нам с 2 посланиями. Вам обоим прибыли послания, и вручил каждому из нас по 1 посланию. Судя по посланию, Аберину написал брат, а вот мне прибыло послание от Варика с информацией о демарше Абары и ухода дарнийцев из Харвинхолла.